О, какое восхитительное чувство охватывает тебя, когда открываешь первую страницу новой книги. Ты словно переступаешь порог неизведанного, загадочного пространства, наполненного тайнами и приключениями. Книга — это ключ к дверям фантастического мира, где реальность переплетается с фантазией, прошлое оживает вновь, а будущее становится осязаемым. Представьте себе огромный зал библиотеки, освещенный мягким светом свечей. Тишину нарушает лишь шелест переворачиваемых страниц, да тихий шепот прочитанных строк. Вы беретесь за один из старинных фолиантов, ощущаете запах старой бумаги и погружаетесь в глубину увлекательного путешествия. Чтение книг — это настоящий праздник духа, обогащающий ум, сердце и душу. Оно дарит возможность жить множеством жизней одновременно, проживать чужие чувства и мысли, примерять на себя роли героев и антигероев. Благодаря книге ваш внутренний мир наполняется красками, эмоции становятся ярче, понимание глубже. Так давайте же откроем новую главу нашего собственного романа, погрузившись в чарующий мир литературы. Пусть страницы станут нашими верными спутниками, ведущими нас сквозь бесконечные просторы познания и вдохновения. Стивен Кинг. Стрелок. Предисловие. Большинство из того, что писатели пишут о своих произведениях, это полная чушь. Вот почему нет таких книг, как «100 великих предисловий западной цивилизации» или «Любимые предисловия американцев». Таково мое личное мнение. Я считаю, что написав как минимум 50 предисловий, не говоря уже о целой книге, посвященной писательскому мастерству, я имею полное право высказать его вслух. И еще я считаю, что вам можно прислушаться к моим словам, когда я говорю, что мое предисловие к этой книге — это как раз тот редкий случай, когда автор действительно может сказать что-то стоящее. Несколько лет назад я произвел скромный фурор среди моих постоянных читателей, предложив им исправленный и дополненный вариант противостояния. На самом деле я очень переживал за эту книгу, что было вполне извинительно и оправдано, потому что «Противостояние» всегда была и остается самой любимой книгой моих читателей. Самые рьяные из почитателей «Противостояния» не стали бы сильно скорбеть, если бы я умер в 80-м году. С их точки зрения, мир бы уже ничего не потерял. Единственная книга Кинга, которая может сравниться с «Противостоянием» в смысле читательского интереса, это, наверное, история Роланда Дискейна и его поисков «Темной башни». И теперь, черт возьми, я переделал и ее тоже. Только на самом деле я ее не переделал, а просто чуть-чуть доработал. Я хочу, чтобы вы это знали. И еще я хочу, чтобы вы знали, что именно я переделал и почему. Для вас, может быть, это не важно, но зато очень важно для меня. Вот почему данное предисловие станет исключением, я надеюсь, из кинговского правила чуши. Во-первых, учтите, что в первых изданиях «Противостояния» было много сокращений по сравнению с рукописным вариантом. И не из-за издательской прихоти, а по финансовым соображениям. Существовали еще и другие ограничения, но я не хочу об этом говорить. Все дополнения, которые я сделал в конце 80-х, это переработанные фрагменты из начального текста. Я также внес исправление во всю книгу в целом, прежде всего, чтобы соотнести повествование с эпидемией СПИДа, что расцвела пышным цветом, если данное выражение вообще уместно в данном конкретном случае, в период между первой публикацией «Противостояния» и выходом в свет переработанного и дополненного издания, 8 или даже 9 лет спустя. В результате получился такой кирпич, на 100 тысяч слов длиннее по сравнению с первым изданием. В случае со «Стрелком» первоначальный текст был небольшим, и я добавил всего лишь страниц 35 или около 9 тысяч слов. Если вы уже читали «Стрелка», вы обнаружите в новом издании только 2-3 новых сцены. Истинные поклонники «Темной башни», а таких на удивление много, достаточно заглянуть в интернет, наверняка захотят прочитать книгу заново, и, скорее всего, большинство из них будут читать этот исправленный вариант с любопытством и раздражением. Я очень им симпатизирую, но должен признаться, что меня больше волнуют читатели, которые еще не знакомы с Роландом и его катетом. И хотя у «Истории башни» есть свои восторженные поклонники, она все же не так широко известна моим читателям, как «Противостояние». Иногда на встречах с читателями я прошу людей в зале: кто прочел хотя бы одну из моих книг, поднимите руку. Поскольку они пришли специально, чтобы меня послушать, причем иногда это связано с дополнительными неудобствами и дополнительными расходами, найти, с кем оставить ребенка, заправить свой старенький седан, вовсе не удивительно, что большинство из присутствующих поднимают руки. Потом я говорю: а теперь те из вас, кто прочел хотя бы одну книгу из «Темной башни», оставьте руки поднятыми. И каждый раз получается, что половина рук опускается. Вывод напрашивается сам собой. Хотя я столько трудился над «Башней» за эти 33 года между 70-м и 2003-м, читают ее относительно мало. Но те, кто прочел этот цикл, сразу его полюбили. И я тоже его очень люблю. По крайней мере, этой любви хватило, чтобы не отправить Роланда в изгнание, куда отправляются все злосчастные, неосуществленные персонажи. Вспомните чосеровских пилигримов на пути к Кентербери или героев последнего незаконченного романа Чарльза Диккенса «Тайна Эдвина Друда». Я всегда был уверен на подсознательном уровне, потому что я что-то не помню, чтобы я специально об этом задумывался, что у меня будет время закончить «Башню», и в назначенный час Господь Бог даже пришлет мне музыкальную телеграмму: «День-день-день, садись за работу, Стивен, заканчивай «Башню». В каком-то смысле что-то подобное и произошло, хотя это и не была музыкальная телеграмма, а контакт первой степени с мини-автобусом «Плимут». Но как бы там ни было, я снова засел за работу. Если бы этот фургончик, сбивший меня на дороге, был чуть побольше, если бы удар пришелся не в бок, а в лоб, то все закончилось бы убедительной просьбой к скорбящим не приносить цветов, и «Семья Кинга благодарит вас за искреннее соболезнование». И поиск Роланда так и остался бы незавершенным. Кто-то, может быть, и завершил бы его, но не я. В общем, в 2001 году, когда я более или менее пришел в себя, я решил, что уже пришло время закончить историю Роланда. Я отложил все остальное и засел за работу над последними тремя томами. Как обычно, я это сделал не столько ради читателей, которые требовали продолжения, сколько ради себя самого. Сейчас зима 2003-го, и я еще даже не брался за окончательную редактуру двух последних томов, но сами книги уже готовы. Я закончил их прошлым летом. А в промежутке между редакторской доработкой пятого «Волки Калий» и шестого «Песнь Сюзанны» томов я подумал, что пора бы вернуться к началу и внести исправления в первые книги. Почему? Потому что все семь томов цикла – это не отдельные истории, а части единого длинного повествования, большого романа под названием «Темная башня», начало которого явно не синхронизировано с окончанием. Мой подход к редактуре собственных произведений остался прежним. Я знаю, что многие авторы вносят правку по ходу дела, но мой метод – это стремительный натиск. Врываешься в книгу и проносишься сквозь нее на максимально возможной скорости, так, чтобы клинок повествования всегда оставался острым.